Скажите, пожалуйста, Генри вдруг запнулся, не зная, как принято обращаться во Франции к малознакомым людям. Меня зовут Поль, если вы не хотите называть меня по фамилии, как бы угадав причину заминки, сказал де Сенуар. Мы можем просто называть друг друга по именам. Здесь почти все встретились впервые, но чувствуют себя настолько близкими, связанными одними и теми же идеями и стремлениями, что интимное имя звучит кстати. Удивительно, как вы сразу сообразили, что именно меня остановило. Не можете ли вы мне сказать, Поль, кто все эти люди, которых привез Ананда, а также те, кого мы здесь уже застали? Меня зовут Генри, если вы желаете называть меня по имени. Весело рассмеявшись, Поль ответил, «Прежде всего, Генри, я очень рад, что вы заинтересовались людьми. Становится легче жить, когда внимание отвлекается от самого себя. Кстати, нам придется идти кратчайшей дорогой, так как я слышу, что гонг ударил второй раз. Через четверть часа надо уже быть за столом, а до этого успеть помыться и переодеться, поэтому мы взберемся на холм и спустимся прямо к дому». Поль назвал холмом довольно высокую гору, показавшуюся Генри не такой уж безобидной, что он и высказал своему спутнику. «Это только так кажется, Генри. Дела вовсе не так страшны, когда знаешь, как за них взяться. Прыгайте за мною», — вдруг скомандовал Поль. У Генри, никогда в жизни не ходившего в горы и не скакавшего через рвы, уже болели ноги, дрожали колени, и, прыгнув, он сорвался и покатился бы вниз, если бы сильная рука француза не подхватила его и не поставила на ноги рядом с собой. Я полагал, что все англичане — спортсмены, но, должно быть, и это мое предположение стоит столько же, что и большая часть моих знаний, в которых я каждый день разочаровываюсь и заново совершенствуюсь. «Спускайтесь осторожнее, а лучше дайте руку», — прибавил он, увидя, что Генри поскользнулся. Обхватив его за талию и подняв, как ребенка, Поль, сбежал с ним с крутой горы. «Ну вот мы и дома. До свидания», — бросил он Генри, скрываясь в дверях, не дав ему ни опомниться, ни поблагодарить себя. Оглушенный и расстроенный, Генри вдруг услышал за собой шаги и голос Ананды. «Я удивлен, друг, что ты стоишь здесь, в одиночестве. Разве ты не успел еще сойтись ни с кем из моих друзей? О, да ты совсем еще не готов к ужину. Что с тобой случилось?» Зорко вглядываясь в Генри, спрашивал Ананда. Генри молчал. Жажда увидеть Ананду вылилась вместо радости свидания в такое раздражение, на какое Генри не считал себя способным по отношению к своему великому другу. «Вы привезли меня сюда и бросили. Вы отлично знали, что я ехал сюда не для того, чтобы быть среди незнакомых мне людей. Вы даже не познакомили меня ни с кем, и я был обречен на полное одиночество», — кричал Генри. Когда он опомнился, то увидел, что Ананда молча смотрит на него. Что было особенного в этом взгляде? Что заставило Генри вдруг умолкнуть и прошептать? «Простите меня. Я так без вас изводился и в таком страхе стою опять перед вами, зная, что не увижу вас так часто, как того хочу». «Бедный мальчик, я говорил ведь, что ты не готов, что свобода для тебя — неподходящий путь. Тебе нужны строгие рамки послушания, чтобы хоть до некоторой степени восполнить отсутствие воли и выдержки. Но ты не виноват, что я внял твоим мольбам». В глазах Ананды, в тоне его голоса, было столько доброты и сострадания, что, казалось, он целиком вобрал в себя сердце Генри и переживает все его муки. «Но теперь в эту минуту сделать уже ничего нельзя. Раньше 3 месяцев отправить тебя отсюда не смогу. Но потом ты уедешь. Я ведь здесь не один. Кроме тех, кого ты видишь, здесь еще много тех, кто занят важным трудом во всех областях науки и техники, искусства и литературы. Здесь живет и мой дядя. Все эти люди очень высоко развитые духовно, сознание. Они воспринимают окружающее настолько тонко, их слух и нервы так нежны, что твое смятенное состояние тревожит их, как непрестанный крик младенца. Я не имею права нарушать покой их труда и жизни. Я-то надеялся, что печали этой ни им, ни мне ты не доставишь. Увы, я наказан за чрезмерное доверие и должен теперь выпить чашу твоих страданий вместе с тобой. Чтобы избавить тебя от несвоевременных обетов, должен принять на себя твой удар, иначе обеты твои могут отразиться на твоей карме. Ступай сейчас в свою комнату. Еду подадут туда. Навсегда запомни, что нельзя выходить к людям в состоянии такой неуравновешенности и отравлять их своими ядовитыми вибрациями. Собери свои вещи. Я переведу себя в отдельный домик в парке. Будешь пока жить один, чтобы становиться постепенно таким человеком, который не будет тревожить своих снисходительных товарищей по общежитию. Иди, я приду за тобой через 2 часа. Как приговоренный, двинулся Генри в свою комнату и бросился на постель, разрываемый отчаянием. Если бы он не чувствовал на себе взгляд Ананды, светлый взгляд любви, сострадания и нежности, он так и не понял бы своей вины. Теперь же милосердие Ананды позволило ему увидеть, что значит высокое благородство духа и как можно забыть себя и личную обиду, когда сердце не обвиняет, но щадит брата, оступившегося на своей тропе. Бешеное раздражение, которое длилось обычно очень долго, мучая его самого и других, ушло куда-то. Генри встал с постели и впервые совершенно четко сказал себе, что виноват он. Вежливо отказавшись от еды, настойчиво и ласково ему предлагаемый, Генри быстро собрал вещи и с сожалением оглядел эту прелестную комнату, которую не сумел оценить и которую теперь ему приходилось покидать. Он не нашел здесь мира и нанес удар Ананде.